Глава 14. Пока первокурсники проверяли свою магию, я решил наведаться к управляющему хозяйством. Надо было решить эту проблему, пока она не превратилась в бедствие. Конечно, хотелось просто забить, но Азарьев твердо решил вставлять мне палки в колеса, а лишних поводов ему подкидывать не хотелось. Управляющий оказался нормальным мужиком, и, что самое главное, заядлым фанатом подпольных боев. Он узнал меня сразу, но не как Александра Соколова, а как того парня, что принес ему кучу бабла. «Иди сюда, мой дорогой!» — сверкая неполными рядами зубов, кинулся он обниматься. «Да я ж! Да ты ж! Где там эта бумажка?» Управляющий нашел исполнительный лист. Поморщившись, его прочитал и заполнил все пункты, оставив в конце размашистую подпись. «Считай это подарок от души. Благодаря той ставке я кредит закрыл. Моя старуха перестала на мозги капать, прикинь. Даже не спросила, откуда деньги. А я ей говорил, что мне когда-нибудь попрет». Мы перекинулись еще парой слов, и он меня отпустил. «За эту бумажку не волнуйся», — махнул он. «Придерзу пока, а через пару дней верну. Мол, отработал в полном объеме». «Спасибо», — воскликнул я, после чего попрощался и вышел. А неплохо вышло. Иногда не хватает таких моментов, чтобы проблемы рассасывались сами собой. Первокурсники еще проводили тестирование способностей, а остальные сидели на занятиях, так что коридоры пустовали. Я поспешил на улицу. Вроде как сегодня важных мероприятий больше не будет, и можно заняться своими делами. Надо бы навестить Евгения Яновича, обсудить возврат излишне уплаченных средств и детали дальнейшего сотрудничества. И лично познакомиться с алхимиком Вициным. Однако кое у кого были другие планы на мой день. «Соколов!» — раздался знакомый голос за спиной, когда я вышел за пределы академии. Это был парнишка с моего потока, из Медведевых который. Стоял с грозным видом, скрестив руки на груди и ухмыляясь так, будто поверил в себя. «Чё тебе надо?» — скучающим голосом ответил я. «Ты уже знаешь, пошли, тебя ждет. Нахер иди, только без меня». Кажется, он прямо-таки хотел услышать нечто подобное. Аура забурлила, ухмылка сменилась на хищный оскал. Похоже, он серьезно поверил в себя. Все-таки дурак. Раз не хочешь по-хорошему, вокруг паренька сгустились электрические заряды, начали пробиваться мелкие трескучие молнии. Хотя не совсем дурак, привел с собой еще двоих подельников, которые все таились в переулке позади меня. Видимо, подстраховка. Но они пока не высовывались. Жаль, я бы предпочел прихлопнуть всех одним махом. Паренек атаковал меня магическим снарядом и ринулся на сближение. Спустя пару секунд взмахнул деревянным мечом по тому месту, где я недавно стоял, и почему-то удивился, что там никого нет. Что за... Я был великодушен и просто вырубил дурачка одним ударом в точку концентрации. Тут же выбежали два его подельника. С удивлением взглянули на валяющегося паренька и почему-то решили, что будет отличной идеей за него отомстить. Судя по состоянию источников, эти оказались постарше и посильнее. Видимо, братья, потому что атаковали той же стихией. Пришлось повозиться подольше, но лишь за тем, чтобы не прикончить их ненароком. По улице ходили местные и шарахались от такого представления. Не дай чернобог пойдут жаловаться к директору. Вот как мне потом доказывать, что я тут вообще ни при чем? Итак, передо мной валялись три вырубленных прихвостни из клана Медведевых, решивших, что напасть на главу восточного района — это, впрочем, не такая уж и плохая идея. Черт, если так дальше пойдет, репутации моей придет конец. А я ведь ее только начал зарабатывать. «Ну уж нет», — прорычал я, хватая за шкирку первого придурка. «Тащить всех троих неподручно, а этот вроде как главный виновник моего беспокойства». Прохожие косили взгляды, но ничего не говорили. Одна женщина только повозмущалась немного, но быстро пошла своей дорогой. «Надеюсь, обойдется. А мне, походу, теперь путь в западный район». «Хотели встретиться, мать вашу. Встретимся». Особняк Медведевых было сложно не узнать. Он стоял на возвышении, отличался особым богатством и четырьмя крытыми башнями на углах здания, которые придавали ему некоторые строгости. «Эй!» — охранники у входа заметили меня издалека и уже потянулись навстречу. «Ты кто такой?» Сложно было не заметить. Часто ли по улицам ходят люди, волокущие по дороге бессознательных идиотов? «Ты глянь, это ж Петька! Ах ты гад!» Оба охранника кинулись на меня с магическими снарядами на изготовке. Подпитав магию хаосом, я отбросил их в стороны и продолжил двигаться к воротам особняка. Изнутри донеслись тревожные возгласы, и через несколько секунд на улицу выскочили несколько человек с оружием в руках. Они накинулись на меня разом, слаженно и грамотно. Я даже подумывал выпустить Петьку из рук и заняться ими посерьезнее. Но в голову пришла другая идея. «Мерзавец!» — выругался один из них, когда магический снаряд ударил в паренька. «Живой щит. Не очень благородно, конечно, но мне плевать. Пусть боятся меня больше, чем своих господ». Воспользовавшись заминкой, я сбил двоих нападавших. Третий успел парировать, но второй удар уже отразить не смог. Деревянная палка отлетела в сторону и с характерным звоном покатилась по каменной дорожке. Четвертый с пятым атаковали с двух сторон, наткнулись на каменную стену и пали от разрядов молний, прилетевших сверху. Шестой посмотрел на это и бросился обратно в особняк. Самый умный, походу. Ну, а я взобрался по парадной лестнице следом за ним и с ноги вышиб тяжелые створки входной двери. «Эй! Кто тут главный?» — воскликнул я, зайдя внутрь. «Забирайте своего щенка!» Швырнул Петьку вперед, и он рухнул прямо у ног высокого накачанного парня с хмурым прямоугольным лицом, толстой шеей и бородой-испаньолкой, обрамляющей широкий рот. Видимо, главным был здесь он. «Ты охренел?» Сказочно спокойным, но одновременно звериным и угрожающим голосом спросил он. «Да, точно он. Ярослав Медведев». За лето отрастил бороду и постригся коротко, и, кажется, стал здоровее прежнего, потому что в досье девчонок он был потлатым и менее грозным. Рядом с ним встали сразу несколько серьезных ребят. Алое пламя не даст мне соврать, но если у меня около 2,5 очков у врожденной магии, то у слабейшего из них минимум вдвое больше. Хорошо, что я не собираюсь с ними сейчас драться, а то было бы не очень прикольно. Снаружи собирались другие члены клана. Немного, но для учебного дня вполне себе. Интересно, что они пишут в объяснительных из-за пропуска. Надо бы спросить кого-нибудь, а то мне придется много таких написать. «Это вы охренели, господа Медведевы», — возразил я. «Подослали ко мне этого придурка. Я ему цивилизованно обозначил условия нашей встречи. А он решил со своими братишками меня отдубасить и приволочь силой. Это так вы переговоры проводите?» Ярослав кинул стальной взгляд на своего брата Егора. Тот стоял по правую руку и гневно пялился сначала на меня, а потом на своего подчиненного. Егор был не похож на своего старшего брата. На фоне Ярослава он выглядел худощавым, хотя почти не уступал ему в плечах. Волосы были светлые, а не темно-русые, и на лице куда больше интеллектуальности. Понятно, почему переговорами занимался он, а не глава клана. Петька, кстати, начал приходить в себя. Это его магические снаряды в чувство привели или мрамор, который он потер лицом, пока падал? Он зашевелился и начал стонать от боли, еще не успев сообразить, что произошло. А затем поднял полный мучений взгляд, обнаружил перед собой Ярослава и вдруг подскочил, сменив муки на ужас. Ненадолго, правда. От резкого подъема тут же скрутился, и его стошнило прямо на обувь все того же Ярослава. Мне пришлось сдержаться, чтобы не захохотать, когда я представил картину глазами несчастного паренька. Вот он весь такой уверенный, мчится меня бить, а затем очухивается уже в совершенно в другом месте перед человеком, которого боялся до дрожи. Да еще пачкает ему обувь. Петька начал заикаться и не мог выговорить слова. «Хватит!» — рыкнул Егор. «Прочь с глаз!» Обрадованный, что его не прикончат на месте, Петька развернулся и только хотел рвануть прочь, как увидел меня и завис с глупым выражением лица. «Чё встал?» — ухмыльнулся я. «Прочь, тебе сказали». Решив не задавать лишних вопросов, бедолага нас покинул. Судя по количеству аур вокруг, против меня собралось около 20 человек, включая братьев Медведевых. «Ничего себе!» Я раскинул руки, будто пришел просто поздороваться. «Сами звали меня поговорить, а встречаете палками в рыло и кислыми рожами. Не стыдно вам, а?» Ярослав снова повернулся к Егору. Тот нахмурился и с раздраженной рожей вышел вперед. «Тебя звали на переговоры, а ты ворвался в наш дом и сбил наших людей». Я убрал с лица ухмылку и стал серьезным. «Хватит с меня шуток. Прочь. Я не с тобой разговаривать пришел». Похоже, Егор не ожидал подобного ответа и немного опешил. «Ну, пусть восстанавливает свое душевное равновесие без меня». «Ярослав», — обратился я к старшему Медведеву, глядя прямо ему в глаза. «В следующий раз потрудись обращаться ко мне напрямую. А своих помощников оставь для...» Тут снаружи раздались крики, грохот. Вспышки магии мерцали в отражении мраморного пола. «Посторонись, гады!» — донесся возглас, которым мне одновременно хотелось и благодарить, и крыть самым последним матом. «Колян, остановись!» — рявкнул я в ту сторону. «Пропустите его!» Не сразу, но суматоха затихла. Осторожно озираясь, в зал шагнул Каменев. Он увидел меня целого и невредимого и раздался улыбкой. За открытыми створками поднимались на ноги сбитые люди Медведева. А Петька, кажется, снова лежал в отключке. Это явно не его день. Егор будто очнулся и начал возмущаться. «Да что вы себе!» — но был прерван Ярославом. «Остановись, брат!» Старший Медведев еще несколько секунд мерил меня взглядом, а затем развернулся, кинув следом. «Пошли, Соколов, поговорим». Ну, наконец-то. Вот молодежь, это правильные ребята. Никаких рабочих кабинетов, пропахших табаком, чернилами и одеколоном. Ярослав привел меня на балкон подышать свежим воздухом за чашкой чая. Мы сели друг напротив друга, а на столике между нами поставили чайный набор. Полая деревянная доска с прорезями, на которой стоял глиняный заварочный чайник, две небольшие чашки и спрессованный в кирпич черный чай. А отдельно кипятился чайник с водой. «Ты когда-нибудь пил пуэр?» — спросил меня Ярослав. «Был дело. В одном заведении за границей. Там еще чай наливали...» Я решил, что не стоит делиться такими подробностями, тем более из прошлой жизни. «Официантки, в общем». Это были не официантки. Ярослав отлично понял мою недомолвку и слегка ухмыльнулся. «Надеюсь, сегодня мы обойдемся без продолжения. Хм, явно не в моем вкусе». Ярослав отломил кусок чайного брикета, кинул его в чайник и залил кипятком, чтобы через несколько секунд слить его в емкость под деревянной подставкой, а затем снова наполнить. В воздух поднялся пар. Аромат чая разнесся по ветру, а пока листья заваривались, Ярослав начал говорить. «Только я прилетел в академию, как узнал, что Восток прибрал к рукам один дерзкий первокурсник. А потом еще оказалось, что это старший сын победоносного Сокола, который считался погибшим многие годы. Некоторая информация устаревает сразу же, но мутит умы людей на протяжении многих лет. Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Интересно все обернулось. Медведевыми я собирался заняться в последнюю очередь. Григорий с их отцом — знаменитые соперники. Причем Григорий тут оказался успешнее. Поэтому Запад должен был стать самой большой занозой. Но приходится сначала выстраивать отношения именно с ними». «Мне плевать, кто держит Восток, если честно». Ярослав взял чайник и принялся разливать по чашкам янтарный напиток. «Но с Апраксинами и Вильнёвыми у меня были заключены определенные договоры на поставку их продукции по особым ценам. Надеюсь, они все еще в силе». Он поставил чайник и протянул мне чашку. Я вдохнул аромат с древесными нотками, чуть подул и сделал глоток. Горячий терпкий напиток приятно согревал, отдавая землисто-ореховым привкусом. Не всем такое понравится, но я оценил. «Извини, не успел еще ознакомиться со всеми бумагами, но если условия адекватные, то проблем никаких не вижу». «Более чем адекватные», — — усмехнулся Ярослав. «Кстати, у меня есть наши экземпляры. Давай решим все сейчас». Он махнул рукой, и на балкон вышел Егор с двумя договорами. Что-то мне это не нравилось. Юридические тонкости не терпят спешки. Я пробежал глазами по тексту, и тут мне стало не до смеха. Это были вообще неадекватные условия. Понятно, почему Восток не трогали. И почему там не оставалось нормальных денег. Они просто откупались от остальных кланов, чтобы жаровать на объедках. Если подобные договоры заключены с остальными районами, меня ждут крупные проблемы. «Ну как?» — Ярослав с удовольствием выдохнул, осушив чашку. «По мне так отличные условия. Справедливые». Сидя беззаботно на кресле, он начал нагнетать ауру, показывая свои намерения. Даже без алого пламени я чувствовал, как тяжелеет воздух. «У нас разные понятия справедливости», — холодно ответил я и положил бумаги на стол, прижав их чашкой. Что-то мне перехотелось пить. «Жаль, жаль. Я думал, ты не глупее тех парней. Мы долго шли к этому соглашению. Неужели ты хочешь все порушить в один миг?» Следуя этим бумажкам, Восток будет снабжать вас медикаментами, оружием и доспехами почти за даром. А взамен? Взамен мы вас не тронем. И почему же за даром? Считаю, вполне нормальная наценка, с учетом того спокойствия, который идет в комплекте. Я встал с кресла и тяжело вздохнул. Видимо, главные трудности еще только предстоит преодолеть. Конечно, этого глупо было не ждать. Но к такому скорому развитию я не успел подготовиться в достаточной мере. Однако со мной такие фокусы не пройдут. Мы отправим новую редакцию по электронке. Обещаю, там будут вполне выгодные для обоих сторон условия. С этими словами я шагнул в сторону, но меня остановил резко погрубевший возглас Ярослава. «Даю тебе время до рассвета, Соколов. Утром либо будет новая поставка, либо... сам знаешь». «Знаю». Со сталью в голосе ответил я. И ушел, ловя на себе ухмылку Егора. «Как прошло?» — спросил Колян, присоединившись ко мне у ворот. Нас провожали недовольными взглядами, особенно первые двое, которых я вырубил еще на подходе к особняку. «Так себе, у меня большие вопросы к Апраксину. Где там этот рыжий лис?» «Кажется, на базе. Видел их с Региной, что-то мутили вдвоем. Идеи какие-то у них масштабные». Что от одной, что от другого ожидать можно было чего угодно. А если они спелись, так и вообще запасайся гречкой и консервами. Туалетной бумагой тоже. «Так что случилось?» — не терпелось Коляну узнать. «Вы там вроде чай пили, а вышел ты хмурной, будто побывал на ковре у самого императора». «На ковре я сегодня тоже побывал». Черт, у меня, получается, денек тоже не задался. Как-то даже жалко Петьку стало. Собратья по несчастью получается. Случилось, Колян, то, что нам скоро захотят очень больно и показательно надрать задницы. И нужно этого не допустить. «Чего?» — вздохнул он. «Опять? Да я только хромать перестал». «Не выбрасывай лекарства, они, возможно, тебе скоро понадобятся». Честно говоря, пока что идей не было никаких. А времени оставалось всего ничего. «Собирай всех, Колян, срочно! Будем думать, как защитить свои задницы!»